ohne dich ist ein Tag ohne Glück, von der Sonne verlassen und grüßen. Ein Tag ohne dich ist ein Tag ohne Glück, denn es ist ja ein Tag ohne Liebe. Другие. «Свой!» – прошептал рядом Диляра. Будто и самому Терехову не видно было этого. Сначала подумалось, что это кто-то из разведчиков, переводивших их через линию фронта. Но подобная мысль отпала тут же, потому как одеты они были совершенно иначе. Если рассуждать по примеру, то выходит, и полковые ребята должны были провалиться сюда в маскировочных комбинезонах. Парень же был в обычной пехотной гимнастерке и грязных, изваленных галифе. Положа руку на сердце, решение уже было принято. 2 года кровопролитной войны уничтожили само понятие «компромисс». В конце концов, они оставили выбор пришедшим. Они их честно предупредили и уступать своих позиций не собирались. Возможно, когда-то он, Терехов, научится договариваться с немцами, а его люди смогут это принять, но точно не сегодня. Весь личный состав, кроме снайперов, расположился вдоль колонны, на расстоянии 50 метров, прикрытые кустами и подлеском, тщательно замаскированные, они не могли быть обнаружены даже самым тщательным наблюдением. Колонну бы выручили пешие дозоры по флангам, однако выделить их никто не озаботился. Терехов, прижав к плечу винтовку, совместил мушку с целиком и нажал на спусковой крючок. Шагнувший к советскому солдату боец в оливковой форме брызнул кровью из пробитой головы, покачнулся. И в то же мгновение волна огня накрыла беспечную колонну. Сдернув сетку, прикрывающую расчищенный заранее сектор обстрела, открыли огонь жилов и развалов. Поставленная на лафет немецкая 20-миллиметровая пушка выглядела странно, однако ничего иного крупнокалиберного за немца не давали. Да и на пробных стрельбах сей гибрид показал вполне удовлетворительные результаты. В боевых же условиях она действовала и вовсе, вне всяких похвал. Снаряды, не встречая сопротивления, продырявили насквозь кабину и моторный отсек стоящего последним автомобиля. Из открытого кузова полетели щепки и кровавые сгустки. Рассчитанный на пробитие 2-сантиметровой брони, снаряд рвал тела как бумагу, оставляя страшные раны, калеча и убивая по нескольку человек в тесном забитом кузове. В 2-секундные промежутки между стройными выстрелами пушки сплеталось стрекотание МГ-34. Модифицированного, с легким затвором и, соответственно, более высоким темпом стрельбы. И эта швейная машинка, согласно отведенной ей роли, короткими очередями превращала в дуршлаг легкие машины, не давая никакого шанса находящимся в них пассажирам. Басовитый стук Максима, резкие, как щелчок, хлыста выстрелы СВТ. За всем этим стояли десятки и сотни смертоносных кусочков свинца, пожинающих свою жатву. Колонна, вопреки всякому здравому смыслу, остановилась в походном состоянии. Практически все бойцы находились в кузовах грузовиков, либо в салонах легковых автомобилей. Более легких целей придумать было нельзя.